Королева. Гвидо получил пизды в день всех влюбленных. Так ему и надо. Гвидо огреб веслом в корму. Так ему. Святой Валентин доволен. И святой Йорк, и святой Янг. И святые Пол Ринга, и святой Курт был бы доволен. И я-то знаю. Гвидо схватил горячих. Так и надо. Гвидо востребовал роялтис, так и надо. Гвидо цапнул борзых, так ему. Я свободен от Гвидо, я свободен от Гвидо. Я свободен от Гвидо, я свободен. Что делать дальше? Что делать дальше? Что делать дальше, святые? Хватит маршировать. I need help. Action. 15 февраля 2007 года. Дорогая королева Великобритании, пишу тебе второе письмо, ибо писать больше некому. Можешь не отвечать. А хочешь, прикажи королевским гвардейцам расстрелять меня на Уэмбли, затем сжечь труп и развеять прах над Фолклендами. Рассказать мне некому. Те, кто рядом, все равно не поверят, а других нет. Но рассказать хочется. Поэтому пишу тебе, извини, что на «ты». Она меня отшила, всерьез и, кажется, навсегда. А говорила, что любит. Сука, какие они лживые! А ты бы видела, как сияли ее гигантские зубы, когда она улыбалась мне. А затем надкусила мне сердце. Каннибалка, обожаемая пожирательница. Как шелестел ее голос, когда она говорила, что любит меня. Как дрожала ее грудь, когда она доказывала, что любит меня. Ее нежные гланды. А потом обрушилась, переломила мне хребет. И теперь я лежу под ее руинами, беспомощный, без воздуха. Но я люблю ее, ибо мне нужно любить. Без любви паршиво. У нее кто-то появился? Она уже начала лизать задницы за фантики в бизнесе? Она уже мутировала? Она успела превратиться в куклу-зомби, чтобы распространять вокруг сладкий запах мертвечины? Ничего, ничего, ничего, ничего. Я выживу. Я найду другую. Сколько их вокруг вертят задницами. И все готовы стать моими. Я вампир. Я готов пить свежую кровь. Я иду. Сейчас потанцую немного и приду. 16 февраля 2007 года. 20:40. Никуда я не иду, ничего я не стану пить, даже вино, даже кефир, даже не кипяченую воду, даже мочу святого истукана, даже обезвоживание, обездвиживание, о без. Я последний фараон Древней Империи. Я иссохну в саркофаге своей привязанности и гордыни. Если потомки застынут в ужасе рядом с моей мумией, передай им, милая королева, что я старался. Я старался выглядеть безобразно, чтобы никто не заподозрил меня в нарциссизме. 16 февраля 2007 года. 23:15. «Чудесная королева, ты когда-нибудь убивала мужчин? Ни приказами, ни движениями армии, собственными руками. Тебе ведь можно. Вот и она, как королева. Вот женщина бросает мужчину, оставляет мертвую петлю его привычек, знакомых, желаний. Вот женщина бросает поэта, кидает горсть мерзлой земли в его разинутый в окостенелой усмешке рот». потому что гробы поэтам не положены, ибо лишние. Думаю, чтобы не думать о ней, заставляю себя думать о других. Думаю о ветеранах изнурительной стирки, о телепрограммах с прямыми включениями из ада, об Элвисе, доедающем свой последний гамбургер, о бритых рыбах на трапеции, о политтехнологах с хвостами и копытами в балетных пачках, об отвращении, о прощении. Торчки, ленивые джанки в английских котелках, стюардессы в очках, фотограф с нелегкой судьбой, французский диджей, зеленоволосая утопленница, города, смытые земного шара, обозленными стихиями, юный любовник, завтрак вдвоем, дым. Все это тени у меня на стенах. Я любуюсь ими, пытаюсь слепить из теней песню. Песня — мое последнее лекарство. Получается. Не забывай меня, пиши. Никого, кроме тебя, нет. 18 февраля 2007 года. Четвертый день сижу дома. Привилегия, недоступная даже твоему королевскому величеству. Жался в углу, попаучи. Мухи меня не боятся. Вчера целый выводок загорал на ботинках. «Вам что здесь, курорт?» — спросил тихо. Не ответили. «Жив я или нет? То, что открываю глаза, разговариваю с мухами и пишу тебе, это в пользу того, что жив? Или не совсем? Кое-что еще могу. Могу есть,